испытанного человеком, многое перевидавшим. Он бросился на изменника, считал, что разоблачил гада. Впрочем, недоразумение тут же выяснилось. Я быстро поправился в городской тюрьме, и не только физически. В этой шумной камере, где я был единственным малосрочником с 10 годами, почему-то отсутствовали уныние, подавленность, угрюмая сосредоточенность, свойственная людям, которым уже не на что надеяться. В нашей камере разговаривали не шепотом, а в полный голос, шумно спорили и много пели. Это было удивительно. Особенно красиво пели кубанские казаки. Они становились в кружок, клали руки друг другу на плечи и пели свои песни. Вообще там наслушался много прелестных народных песен. А сектанты пели псалмы. Некоторые псалмы были очень музыкальными и трогательными, а многие положены на мотивы популярных советских песен. Невозможно было удержаться от смеха, когда страдания Христа распевались на мотив «синенький скромный платочек». Я старался подавить свою смешливость, чтобы эти хорошие и добрые люди не обижались на меня. Но однажды мягкий и деликатный евангелист Петр Сильвестрович с грустью мне сказал: «Вижу, Мануилыч, не нравятся тебе наши псалмы. Конечно, они, может, и корявые, ведь про божественное сочиняли только простые люди, малоученые, ни стихи, ни музыку складывать не умели. А только скажи, неужто образованные никогда к божественному не обращались и про Христа не писали?» Я как мог рассказал своему собеседнику о том, сколько великих художников, поэтов, писателей, музыкантов обращались к евангельским сюжетам. «Ну, спой тогда что-нибудь божественное». Я не мог подобрать ничего такого, что могло подтвердить мои слова. И вдруг я вспомнил песню, которую в детстве исполнял со школьным хором и очень любил. Я негромко запел: «Был у Христа младенца сад, и много роз взрастил он в нем. Он трижды в день их поливал, чтоб сплесть венок себе потом». Сильверстович замер, схватившись руками за голову. Не сводя с меня глаз полных слез, он слушал дальнейшее развитие этой трогательной истории. Когда дивные розы достигли своей полной красы, будущий спаситель позвал в гости еврейских детей. Нахальные посетители сорвали по цветку, и от пышного сада ничего не осталось. «Как ты сплетешь себе венок? В твоем саду нет больше роз», — спросили наиболее совестливые гости. «Вы позабыли, что шипы остались мне?» — сказал Христос. Вокруг меня, кроме Сильверстыча, стояли и другие сокамерники. Не стыдясь, они плакали, слушая окончание жалостливой песни. «Из шипов они сплели венок колючий для него, и капли крови вместо роз чело украсили его». Какой псалом, Мануилыч! Какой великий божественный псалом! — сказал Сильверстыч, поднимая залитое слезами лицо. «Запиши нам его. Помоги выучить, и Бог тебя никогда не оставит». И они выучили его, и Бог меня действительно с тех пор не оставляет. В этом я начал убеждаться почти немедленно. «Без вещей в контору», — объявил мне надзиратель. Меня привели к начальнику тюрьмы. Я его не видел почти 2 недели, и, кажется, он с трудом меня узнал. Очевидна была разница между полутрупом в тюремной больнице и почти цветущим арестантом. Но он был, как и положено тюремному начальнику, официален и немногоречив. «Распишитесь здесь», — сказал он, — «что вам объявлено о восстановлении кассационного срока, начиная с этого часа. Вас отвезут в краевой суд, где дадут ваше следственно-судебное дело, а также письменные принадлежности, чтобы вы смогли сделать все выписки для кассационной жалобы.